Тогда ей казалось, что все пройдем мы с любовью и верой. Иногда же, уже в 1913 году, в 21 год, она видела свою могилу и говорила из нее с прохожими: «Не думай, что здесь могила, что я появлюсь, грозя. Я слишком сама любила смеяться, когда нельзя. Сорви себе стебель дикий и ягоду ему вслед, кладбищенской земляники крупнее и слаще нет». Еще ни один прохожий не отыскал в Елабуге могилу Марины Цветаевой, и еще никто не видел плиты из этого стихотворения. «Прочти, слепоты куриной и маков набрав букет, что звали меня Мариной, и сколько мне было лет!» Здесь уже осада горечи, предощущение ужаса, а повод появится скоро. Марина посвящает стихи Сереже, своему царевичу. Марина читает стихи Феодосии на фоне любимых волн. «Доверься морю, не обманет, плыви, корабль, корабель. Я нянюшка всех лучше нянек, всем колыбелям колыбель. Не будет вольным володеньем твоим ни края, ни конца. И спей, сыночек двухнедельный, и спей морского питьеца, и спей его, и спробуй, утробу тощую согрей. Иди, иди ко мне в учебу, к пенящейся груди моей. Изменчивое, ласковое, смертельное море, вольное, неоседланное, неукротимое — это Маринина стихия, морское имя, морские повадки сирены и русалки. Но в августе 1913 года умирает Маринин отец, и это ужасно. У ребенка не осталось родителей. Опоры больше не будет никогда. Марина со страстью обустраивает свой домик в Москве. Они с Сергеем въедут туда в 1914 году. И Марина покинет его только вместе со страной в 1922 году. «Собачья площадка», Борисоглебский переулок, номер 6, второй этаж, квартира номер 3. Он стоит и поныне, а музея Цветаевой все нет и нет. В квартире было 7 комнат, витражи, печи с цветными изразцами, красивая лепнина стен. 3 года счастья и безмятежности еще оставались у Марины. Она едет в Питер и в 1915 году, и в 1916, но не может встретиться со своими кумирами Ахматовой и Блоком. В 1915 году, в том же Коктебеле, этой вечной кухне, начало 20 века, 60-е, 70-е, русской интеллигенции и русской богемы, Марина знакомится с Мандельштамом. 2 сиротства, 2 будущих трагедии встретились. В 1915-1916 годах Марина много пишет. «Стихи о Москве». И Москве она польстила, стихи к Блоку, Стенька Разин. В апреле 1917 года рождается Ирина, вторая дочка Марины. Осенью Марина с Сергеем опять едут в любимый Крым, а катастрофа уже за спиной. 25 ноября Марина возвращается за детьми, чтобы забрать из кошмара, увести к морю, пересидеть смуту. Но обратно в Крым дороги нет, пути отрезаны ножом октября. Марина ничего не понимала в политике, так же, как героически и сознательно погибший Гумилев. Но инстинктом гения и человека света она хорошо поняла большевиков, детей тьмы. К тому же Сергей Эфрон в январе 1918 года отбывает в армию Корнилова. Единственный достойный поступок в его жизни. И здесь Марина становится не то что Ярославной, а Анкой-пулеметчицей, валькирией, летающей над полем боя. Вот зимой 1918 года она знакомится с Маяковским. Он красный, она белая. Но два поэта врагами не стали. В стране поэзии нет гражданских войн и идеологических распри. Тогда же Марина знакомится с Бальмонтом. Здесь и убеждения общие. Возникает долголетняя дружба. Понимает ли Марина, что происходит? Да, завеса разорвалась. Дева озера, фея Моргана, Савалона резко попадает в реальность. Голод, холод, но прежде всего подлость. Вот апрель 1918 года. Андрей Шинье взошел на эшафот, а я живу, и это страшный грех. Есть времена железные для всех, и не певец, кто в порохе поет, и не отец, кто сына у ворот, дрожа срывает воинский доспех. Есть времена, где солнце — смертный грех, не человек, кто в наши дни живет. Марина довольно много сделала, чтобы не жить. И не ее вина, что большевики стихи не читали, в отличие от фалангистов, которые Лорку убили за романс об испанской жандармерии, единственное политическо-поэтическое произведение в его жизни. Цветаева создает великое произведение на все времена, на век вперед, лучшую историю гражданской войны. «Лебединый стан», 1917-1921 годы. Здесь нет житейской правды грязи и прозы, как у Булгакова. А он ведь правду написал в «Беге», «Днях Турбиных», «Белой гвардии». Было бы это ложью, не проиграло бы белое движение. Но в Маринином черно-белом мире белый без пятен, без червоточины, рыцари света, боги и асы, лебеди. А побежденным нужен миф. Живя под красными, нонконформисты страстно любили белых. Эти стихи запретят. Когда до стихов дойдут руки, их прочтут в самиздате. Их будут переписывать от руки. Они выйдут из подполья только в перестройку. «Белая гвардия, путь твой высок, черному дулу грудь и висок. Не лебедей это в небе стая, белогвардейская рать святая, старого мира последний сон, молодость, доблесть, Вандея, Дон». Для создания мифов нужны гениальные дети, не видящие изнанки и теней. Здесь Цветаева была в самый раз –